Ну что ж, я вынужден опять прийти к вам в гости со своим Старгородом. И хотя со своим уставом в чужой монастырь не ходят, здесь, наверное, история немножко другая. Надеюсь, что устав у нас общий. Ящер. Сначала его звали Ящерица. Рыжий с зелеными глазами, в которых жили лютые искорки, юркий и злой. Он рано усвоил закон: никого не бойся и нападай первым, иначе съедят. На малолетке в первый день прыгнул на него один волчара. «Что есть, поделись?» «Нет ничего». «Дай ничего». Ящерица кивнул на подушку. «Возьми там». Волчара быстро обшмонал схрон. «Там нет ничего, ты чё?» «Вот десятину и возьми». Потом, став ящером, сам экзаменовал новичков. Из бесстрашных набрал армию. Управлял больше словом и взглядом, чем кулаком. Усвоил, что сильнее взгляда и метче слова человек не придумал оружия. Воровал слова у стариков. Не ленился. Большинство ленились. До поры прятал взгляд. Казалось только, что не спешил. На деле рвался вверхи. И прорвался. Сменил погоняло, стал капитан, кормчий, смотрящий за Старгородом. Рулить начал с перестройки. Цыгане тогда похвалялись: «Пока Горбачев у власти, мы своим коням зубы золотые вставим». Но он на лаве не циклился. Кубик с Рубиком на пальце носил, как военные, форму. Построил дом напротив губернаторского. Стали жить-поживать, в гости на шашлыки ходить. Людей судил по понятиям, казнил по праву. За 20 лет оброс барахлом, семьей не обзавелся. Типа чтил традицию. На деле понимал, семья тянет на дно. Не дураки кафтан шили. Нехрен и перелицовывать. Нацепил депутатский значок, но во власть отрядил бухгалтеров Пику и Бурсука. Раньше, чем об этой профессии, запела по телевизору попса. Сам не полез далеко. Расставил фигуры и заскучал. А жизнь — струна. Ослабишь — в петлю свернется. Тебя ж на ней и повесят. Каждый день совершал инспекцию по городу. Заедет на АЗС, нальют там ему стопку 95-го. Выпьет, не закусывая, в голове прояснится. Если не прояснялось, значит, бутят 76-м. Всю команду ссылал в леспромхоз, на Комарике. Там быстро в разум приходили. Пальца не рубил, как у якудзов. Затем заезжал в прачечные, бродил между крутящихся барабанов, щупал сохнущие на веревках купюры. Подушечки пальцев тотчас учуивали недостиранное фуфло. За брак казнил, за красивую работу одаривал. Набивал карман банкнотами, но мокрые не брал, в кармане слипнутся. Ехал в свой ресторан, выслушивал жалобы. Помогал людишкам, мирил ссорившихся. Клыки обнажал нечасто. Оживал только, если случались охоты. Но они случались теперь редко. Замы во власти работали как часы. В день города стоял рядом с архиереем. Свечу на молебне держал прямо. В толпе шептались, уважали его и боялись. Съездил за границу отдохнуть. Не понравилось. Все чаще стал убегать в лес, в избушку. В похожей он когда-то родился. Считалось, что охотится. Уходил в лес один, там сбрасывал одежду. Переворачивался через голову, тело покрывалось чешуей и рыжей с проседью шерстью. Бродил всю ночь под деревьями, пугал кабанчиков, иногда загонял и давил лося. И жрал, чтоб форму не терять. Охрана не знала, так себя убедил. Не замечал уже, как на него смотрели, когда он выходил из леса. С испугом смотрели, с подобострастием. Ночью в лесу в глазах разгорались искры и красили зрачок в красный цвет. Глаза его выдавали. А он, входя в дом, в зеркало не глядел. Но и в лесу стало скучно. силе, скорости реакции, уме не было здесь ему равных. Хотя зверей он навидался за жизнь, лютых и беспощадных. Кто перебежал дорогу, на кладбище остывал. Те, что поумнее, на его территорию не заходили, а он к ним не залезал. Такая вот кадриль. Было. Все было. Но, видно, чуйку потерял. Или устал и дал маху. Шел по лесу, вывернул на поляну. Потянул носом, что-то все же насторожило. Поднял глаза, отсканировал кромку леса. Тихо, но подозрительно тихо. Пулю из карабина не услышишь. Отлетел на два шага, упал и сдох. С засидок на деревьях сыпались трое в маск-халатах. Подходили осторожно, оружие на изготовку. Кажись, того уши опали. Руководящий охотой пика пнул безобидное теперь тело, достал мобильник. «Все, товарищ генерал, так точно, каюк!» Вынул из рюкзака флягу. «Молодцы, ребята, поедете отдыхать на Мальдивы. Зарывайте тут!» Протянул флягу егерям. «Виски? 12 лет выдержки!» «А этот все бензин, бензин! Я ж язву на нем заработал! Продукт! Вкусный, сука!» «А если голову на чучело? Сдурел? Спалиться на нем? Они ж вымерли все! Этот последний остался! Ящер поганый!» «Зря так, Васек! Давай помянем грешника! Время его кончилось! Наше началось!» Второй отпил, выдохнул и заржал с облегчением. От реки донеслось ответное ржание. Молодой жеребчик радовался жизни. Пробовал голос. Егеря поплевали на руки, достали из кустов припасенные лопаты и принялись рыть могилу. Караоке. Яблоки висели на ветке, крепкие, с оранжевыми боками. Отец Артемон глядел на дерево весь сентябрь, радовался, как Антоновка набирает цвет. В первое воскресенье ноября – день ангела-владыки. Отец Артемон встал до рассвета, собрал большую корзину, оставил на плодах влажные, холодные капли ночного дождя, чтобы не портить красоту. Прошел через город к епископской резиденции и был впущен служкой в коридор. Присел на стульчик у высокого кабинета. Владыка еще не пожаловал. В кабинете его дожидались соборный протоиерей и секретарь епархии. Дверь была приоткрыта. Отец Артемон услышал голос служки. Пришел за павлина просить. 3 года просит, не уймется, обезьяна-любец, съязвил секретарь. 4 года назад епископ отправил старого священника за штат. Сослепу отец Артемон причащал в своем храме обезьяну-шимпанзе, приняв ее за юродивого. На сей счет, правда, было у отца Артемона свое видение. Фомка обезьян спас от лютого грабителя храмовую икону. Жизнь свою за нее положил. И отец Артемон свято верил, что обезьян был заколдованный человек, а не тварь бессловесная. Но с приказом смирился. Стоял теперь в храме на службе рядом с хором, обдумывал, как замолить грех, ведь вместе с ним отправили из города служить в мокрую тундру и второго священника, отца Павлина Придворова, который на отца Артемона и донес. Придворов по младости ума обладал буйномыслием и рвался к карьере. Отцу Артемону это всегда претило. Но стоило ему вспомнить нищету и беспросветность своего сельского детства, как он начинал жалеть шестерых детей, сосланных в Комариный край за провинность отца. Он мечтал перед смертью вернуть опального попа на тучные городские хлеба. Отец Артемон верил, владыка внемлет его мольбам, и злоязычию секретаря сперва значения не придал. Из кабинета донесся голос протоиерея. Письмо он написал бригадиру реставраторов, где все князья и великие мира сего жертвовали на церковь. А посему не расщедрится ли художник и со своего гонорара не подарит ли ему отцу павлину караоке вдобавок к уже поднесенным холодильнику и телевизору, за что будет вписан в церковную книгу как титр и вечно будет в всем приходе поминаем. «Каков, а?» — гордыню тешит. «Караоке захотел». «Мы ж понимаем, зачем ему караоке», — откликнулся секретарь. «Интригу плетет. Поедем светить церковь, ты, павлина, от министра оттирай, а я от владыки. Глядишь, справимся. А караоке накажу художнику, чтобы не дарил». Отец Артемон оставил корзинку с поздравительной открыткой в коридоре и потихоньку ретировался. Дома вынул из-под образов свои сбережения, купил в универмаге лучшее караоке и сел в автобус до мокрой тундры. 57 лет назад в мокрой тундре родился всесильный нынче министр. И вот теперь, как это стало заведено в верхах, он решил отреставрировать единственную на малой родине церковь. Реставраторы работали второй год. На Рождество была запланирована сдача объекта в присутствии высшего духовенства, политиков и прессы. Всем было известно, что и министр, и епископ любят после праздничного стола петь под караоке русские народные песни. Отсюда и слезница к бригадиру реставраторов, каким-то образом перехваченная в епархии. Расчет отца павлина был верен. После обильной трапезы и возлияния епископ и министр оттают душой, песня пробьет слезу, и можно будет кинуться в ноги, молить о прощении и переводе. Вряд ли при светском начальнике иерей сможет отказать. Отец Артемон ехал в автобусе и горячо благодарил провидение, пославшего его в нужное время в нужное место. Традиционная корзинка с яблоками и письмо поздравления вот уже 3 года оставались без внимания. Нет, он отстал. Бесконечно отстал от времени. Правильно все-таки сослали его за штат. Сам по природному простодушию до такого плана никогда бы не додумался. А эти завистники на лету схватывают, рогатки расставляют. Отец павлин принял его сердечно. Сельская жизнь пошла ему на пользу. Дети были здоровы и не производили впечатления голоштанной команды. Их детство никак не походило на его довоенное. Но главное, отец павлин стал теплее и проще. Первым обнял старика и попросил прощения. Приняв с благодарностью караоке и узнав о плетущихся в епархии интригах, он всплакнул и назвал отца Артемона «милым батюшкой». Прощались на следующий день сердечно. Попадья собрала в путь корзинку с пирогами и вареными яичками. Отец Артемон ехал в автобусе, смотрел в окно на ноябрьское небо. «Следов на небесах не остается, почему-то», — подумал он. «Даже птицы, и те улетели». Облака стояли низкие и густые, как броня закрывали беспредельную веселую синеву. Отец Артемон закрыл глаза и умер. Тихо и радостно, как жил. волшебное письмо. Мама в детстве советовала: «Не вяжись, Миша, к власти. Ты мягкий. Тебя всякий по-своему слепит да съест». Миша мам не послушался. В институте он выступал в КВН, и его заметил сам Сергей Павлович Мелкой. Взял в Старгородскую мэрию, приблизил к телу. Надел Миша каменные сапоги. Уговор был: как стопчет 7 пар, дадут железный посох. Сотрет 12 посохов и не провинится, сделают воеводой. Каждый вечер Миша Хохлов сгружал в сейф Мелкова почтальонскую сумку денег. Профессии учился на ходу. Где угрозой, где ласковым словом, а оброк приносил лучше всех молодых. Перевели его на этаж повыше. Миша полюбил двубортные пиджаки с гербовыми пуговицами и галстуки с искрой, но всегда на полтона тусклее, чем у хозяина. Сапоги стесал за 2 года, надел ботинки «Саламандра» и так завертелся, посох по асфальту кренделя выписывал, только искры летели. Тут уж и кабинетом обзавелся. Дверь двойная, филенчатая, с латунными ручками в завитках, как на иконостасе. На 7-м посохе пересел в инкассаторскую машину с 2 носильщиками. А с посохом мухлевать начал. Точильщик на базаре ему каждый день на наждаке по 0,5 сантиметра стачивал. Из оброка и себе на харч перепадало, но не наглел. Хозяина это устраивало. Раз выдал утром Мелкой среди прочих бумажек письмо счастья. Знаете, наверное, оригинал хранится в Амстердаме. Перепиши 5 раз и дай хорошим людям. Граф Блоденквист передал, выиграл 1 000 000. Хрущев забыл, его на утро сняли. Посеял его Миша в торопях, а через 3 дня скандал. Самому губернатору надо было письмо вручить. Губернатор хотел его в подкладку пиджака зашить перед походом президенту. Из Амстердамского музея везли копию на самолете. Едва успели. Не посмотрел Мелкой, что осталось ему 1 посох дотереть. Отправил гиблым бухоловским колхозом руководить. А деньги, что скопил, пришлось Мише отдать. Губернаторские тюрьмой грозили. Еле откупился. Наказали его, как понял, потому что главный принцип демократического централизма нарушил. Вышестоящего начальника чуть под чары не подвел и своего шефа подставил. Письмо счастья шуток не терпит. В 1264 году родилось и до сих пор по свету работает. В колхозе по-простому зажил. Пустил в лес бандитов, те быстро его выпилили. Старую технику сдал на металлолом, но деньги, к которым начал привыкать в Старгороде, здесь не поднять было. Начал попивать. Ума хватило, через 3 года, проев колхоз, ушел на пост главы местной администрации. Выборами командовать. Тихий омут, но безденежный. Начались худые годы. Забыла про Мишу Хохлову власть. Вот он ломал голову, как о себе напомнить. Вычитал в газете высказывание митрополита Кирилла. Тот заявил, что очень хотел бы, чтобы нравственное состояние нашего общества восстановилось, дабы однажды, может быть, действительно явилась у нас православная монархия. Вооружился цитатой и наговорил заезжим корреспондентам, что пора нашего президента помазать на царство. Тут его с должности и сняли. «Как так? Я ж митрополитовы слова повторил». «Митрополиту можно, тебе нет. Рано еще. Ведь, как умно сказано, однажды, может быть, действительно». А ты тупо, как баран на ворота, попер, оскотинил в своих лесах. Запил Миша. Все нажитое спустил. Утром стал в портмоне на опохмел шарить. И нашел. Затертое письмо счастья. Сколько лет у сердца невзгоду носил. Вспомнил тогда мамкины слова. И правда, что он все к власти вязался. Ведь чуть живьем не съели. Поехал к двоюродному брату в удомлю, взял на развод 50 крольчих, настроил сеток, затраты на 1 короля, 14 килограмм комбикорма, 7 килограмм сена, электричество на 3 рубля, итого за 4 месяца 80 рублей. А доходов парное мясо, 2 килограмма 700 грамм, 400 рублей, печень 170 грамм, 50 рублей. Жир 100 грамм, 50 рублей. Шкурка 25 рублей. Итого 525 рублей. Чистой прибыли с одной особи 445 рублей, а средняя крольчиха за год их приносит 40 штук. Одно в тайне держал. Да, стало как-то известно. Перед тем, как кролями заняться, переписал волшебное письмо 5-5 раз и разослал всем знакомым. А первый номер самому губернатору отправил с уведомлением о вручении. Вот и думайте. Живет теперь Хохлов припеваючи. Купил газель, нанял двух бомжей, катается, тушки развозит по ресторану. Нет, не материн совет его спас. Бухоловские все так просто в этом уверены. А только письмо колдовское гад от своих утаил. Вот мужики и ждут. Вдруг каким ветром его в Бухолово опять занесет. Ждут, надеются. Говорят, у него цикл. Раз в 5 лет оно объявляется. Скорей бы уж, мочи нет ждать.